Этот трек с Гио мы бы хотели посвятить своим малышкам. Хотим, чтобы они знали, что они самые прекрасные чудеса этого мира. Милая моя, мне не жить без тебя. Без твоего тепла так холодно мне. Где же ты, где? Уже едешь? Ну давай, жду. Никто не знает, как я сильно тебя люблю. Без тебя не смогу, не хочу, не буду. Ведь ты та, которую я никогда не забуду. Я никогда не забуду. Знаю, будет сложно нам на пути, но я верю, что нам суждено дойти до конца. И я стану отцом. И пусть нам не видать дворца, но я построю дом своими руками, где мы с тобой будем вечно сами твоими глазами. Я загнан в плен, я напишу еще сотни поэм. Ведь ты единственная моя, которая мне нужна, как воздух и вода, как солнце и земля. Без тебя мой мир станет пустым. Без тебя свет солнца будет тусклым. Небо будет не голубым, оно будет серым и вечно грустным. Серым и вечно грустным. Давай с тобой убежим куда-то далеко. Давай с тобой улетим туда, где будет вечное тепло. Как хорошо, что мы с тобой нашлись. Ведь без тебя мои мечты бы не сбылись. Улыбнись, я тебя прошу, будь со мной. Ведь я лишь тебя люблю. Малыш, знай, я тебя никуда не опущу. Молодой здоровец от Пеба. Бу-неба, сикеты тиса. Всех теба, гу-неба. Газа пхули, а шельки я кархар. Шенча мигули, сулеви свахар. Гнат рулок гамит, гнат рулок трисит. Гнат рулок цами, дав диварный слит. Сунка вар себо мем холоченит. Сило бромгит, храгулист маенит. Ухове лицами бедни еди яд. Ешен танер тадом швени ерия. Воц небо холодим ламас дрос. Ромар вик неби мешен гашос. Могех веви да чумат как оцеп. Шен хими лит глав дама оцеп. Мешени бедни ереба минда. Эса реше ми оц неба цминда. Шен хар чем им тели синца слеп. Ушен от гау креби вейхар виц от слеп. Вици не дашен, вици не вдерс. Бет и сера, а интинг ши девс. И над всада, и на тепс творец. И се в гава хел дау хуча в два лепс. Схапар си змреп, ши гач теби и сеп. Ши си то си змрад ме шем о висев. Си змари, а тут схат им джир теби. Верпс вам пом холод. Пир теби, роме кварепи, мутам боломте. Тундац в депоте, тундац в омоте. Хове лица ми бедни ерия. Тхешен тенек тадом швени ерия. Вноб холодим ламас дрос. Ромар вик непи мешен гашос. Могах веви да чумат гавко цеп. Шени хими лит квам гама оцеп. Мешени бени ереба минда. Essa rixa é minha, outros nebats minda.